12 недель, почти без перерыва, Оскар находился в обществе Дугласа. Он был утомлен, нуждался в покое и отдыхе. В Динарде, куда он поехал к концу лет, он искал более светлых дней подальше от этих тревожащих голубых глаз. Через 2 недели он вернулся в Лондон и снял на Сент-Джеймс-Плейс небольшую квартирку, где мог бы работать. Дугласу убежище было неизвестно, а тем временем там созревала комедия «Идеальный муж». Но и там нашлось вдоволь щелей, через которые вползала праздность. Ведь Оскар уже давно из всех трудов творчества оставил себе лишь самое приятное занятие — мечты. Он так долго довольствовался этим бесплодным флиртом, что стал бояться долгих мук, с какими рождается произведение. Ему стала чуждой борьба, одновременно страшная и заманчивая, со словом и мыслью. Он не испытывал безграничного отчаяния и горя от разлуки с листом бумаги. Не видел нависшего над головою, готового обрушиться черного свода. Он уже мог только подчиняться равномерному колыханию подсказанных разговором фраз и принимал легкость за мастерство. Вскоре Уальт затосковал по Дугласу, по его смеху, голосу, даже по его крикам. Думал только о том, что скажет, когда тот появится опять, как будут звучать слова Бози, какой блеск будет в глазах, в каком Бози будет настроение. «My dearest boy», — написал он наконец, — «это действительно нелепо. Я не могу жить без тебя. Ты мне так дорог, ты такой чудесный. Думаю о тебе целыми днями. Мне не хватает твоего изящества, твоей молодости, ослепительного фехтования остротами, нежной фантазии твоего таланта. Твоя дивная жизнь всегда рядом с моей жизнью. Какое счастье, что в мире есть кто-то, кого можно любить». На завтра Дуглас оказался в квартире на Сент-Джеймс-Плейс. Он был лучезарно светел в костюме из желтой фланели, и лишь 3 цветные пятна выделялись на фоне этой палевой гармонии. Голубые глаза, розовый галстук и сиреневый уголок платка в кармашке. О работе уже не было речи. Оскар, правда, как и прежде, садился в 11:30 за стол, но почти в ту же минуту доносился стук колес экипажа. Появлялся Дуглас, курил папиросы, болтал до 1:30. Затем Ленч. Они ехали вместе в кафе «Ройл» или в «Беркли». Черный кофе и ликеры затягивались обычно до 3:30. Дуглас на час заходил в «Уайт-клуб». К 5 он уже возвращался. Пили чай, надевали фраки и ехали в «Совой» обедать. Когда на следующий день Оскар вспоминал, чем занимался накануне, его охватывало чувство тщеты и невыносимой пустоты. Хотелось вернуть время, прожить час за часом по-иному. Было грустно до слез. Так продолжалось 3 месяца с перерывом в 4 дня, которые Альфред провел за границей. Оскар ездил в Кале встретить его. За отсутствием других поводов то и дело вызывал яростные стычки перевод Соломеи. Трудно поверить, сколько злобы может уместиться на крохотном пространстве между подлежащим и сказуемым в таких простых и кратких предложениях. Казалось, в этой борьбе французского слова с английским ожила извечная ненависть 2 рас, отделенных узкой полосой моря. Все, что в синтаксисе, морфологии и лексике обоих языков доставляет мысли писателя наслаждение, становилось для 2 друзей причиной стычек и ссор. Наконец, рукопись все же была готова, и Уальт дал согласие на ее печатание. Когда-то Росс познакомил его с Бердсли. Бози с первой же минуты возненавидел этого 17-летнего юношу с волосами тициановских женщин, с голубыми глазами и с преждевременной зрелостью, которая произвела впечатление на Оскара. «Человек-орхидея» был выбран иллюстрировать Соломею. Текст был ему совершенно безразличен. Литературой он не интересовался, как и всем прочим, не имеющим отношения к живописи. Уальдо он считал чем-то вроде искусного канатоходца. Но это не мешало их совместной работе, которая, в общем-то, сводилась к обедам в Савое. Уальд всякий раз заказывал абсент. «Абсент подобен твоим рисункам, Обри. Он действует на нервы, и он жесток. Бодлер назвал свои стихи «цветы зла», а я бы назвал твои рисунки «цветы греха». Когда я гляжу на них, мне хочется пить абсент, и кажется, будто я живу в императорском Риме, в Риме последних императоров. И подумай, Оскар, как проста была тогда жизнь, — тихим усталым голосом говорил Берцли. Нерон зажигал христиан, будто большие свечи, и это единственный свет, который когда-либо исходил от христианства. Когда Бози слушал это, ему хотелось опрокинуть стол и поколотить Берцли. Ему не было дела до христиан, но невыносимо было видеть, как взгляд Оскара прикован к этим прелестным розовым устам, так легко произносящим слова, которые ему, Альфреду Дугласу, не пришли бы на ум даже при величайшем усилии. Но бешенство его было напрасным. Берцли обладал слишком агрессивным нравом, был слишком непримирим как художник, чтобы его отношения с Уайльдом могли выйти за пределы взаимного презрения. Стоило Альфреду сказать несколько слов, и Оскар проникся неприязнью к Берцли. Соломея с его иллюстрациями так и не удостоилась места в библиотеке на Тайт-стрит. Дуглас был безраздельным владыкой мыслей, времени и денег Оскара. Он ел, одевался и развлекался за счет друга. Оскар оплачивал все, начиная от парикмахера, брившего Альфреда по утрам, и кончая фиакром, отвозившим его ночью домой. Оскар иногда давал ему понять, что некоторые прихоти он мог бы оплачивать деньгами семьи. У Альфреда не хватало духу сокращать скромные средства матери. Оскар пытался умерить эту похвальную заботу о кошельке леди Куинсбери. Высказаться более резко он не смел. В своем отношении к Альфреду он становился все малодушней, и вся его решительность исчерпывалась только мыслями да молчаливыми обетами. «Благие намерения — это чеки на банк, где у вас нет счета», — изрек Уайльд однажды, меланхолически качая головой и не объясняя, чем подсказан этот афоризм. Если случайно и вырывалось резкое слово, он тотчас его заглаживал нежностью и лестью. Не только в письмах, но и в обычном разговоре он осыпал Альфреда самыми восторженными комплиментами, лишь изредка позволяя себе небольшую жалобу. «Мне очень жаль, Бози, — не раз повторял он, — что ты смотришь на меня как на человека полезного. Каждому художнику это неприятно. Художники, подобно самому искусству, по природе своей бесполезны». Эти осторожные фразы приводили Альфреда в бешенство. Человек, которого Оскар называл «утренней звездой жизни», злился, кричал, хлопал дверями. Забежав в клуб, писал там оскорбительное письмо и отсылал его сослужителям. Минуту спустя появлялся сам, прежде чем Оскар успевал дочитать письмо, и спрашивал, заказан ли обед в Савое и куда они пойдут вечером. Уайльд, слабый и беззащитный при его вспышках, уступал и всегда удовлетворял все его требования. «Для меня было сладостным унижением позволять Оскару оплачивать мои расходы», — сообщал Дуглас несколько лет спустя, так и не зная, о каких суммах шла речь. Уайльд не был расточителен. Довольно щедрый по натуре, он всегда умел умерять свои прихоти. Обеды в итальянском ресторанчике с верным и степенным Робертом Россом обходились по полкроны с человек, а из разговоров за столом возникли диалоги intentions. Жизнь с Дугласом была бесплодным мотовством. В тюрьме Оскар нашел время подсчитать потраченные им крупные суммы. Он так точно их указывал, что можно было бы подумать, будто у него сохранились какие-то счета или записи, но в камере у него не было ничего, кроме пера, чернил, чистого листа бумаги, да преисполненной горечью памяти. «Если я тебе скажу, — писал Уайльд, — что с осени 1892 года до дня моего ареста я потратил с тобою и на тебя более 5000 фунтов наличными, не говоря о векселях. Неужели ты решишь, что я преувеличиваю? Мои обычные расходы с тобою за обычный день в Лондоне — ленч, обед, ужин, развлечения, экипажи и прочее — составляли от 12 до 20 фунтов. И, очевидно, расходы за неделю — соответственно, достигали от 80 до 130 фунтов. 3 месяца, проведенные нами в Горинге, обошлись мне в 1340 фунтов.